Ладно. Пообедать в компашке со всесильным, отвратительно неглупым чекистом? Окей, почему нет? Может, я его ненавязчиво подвигну принюхаться к себе самому? Может, мы еще посоревнуемся? А то, что я поработаю на них тонкостью нюха? Нечего делать вид, что выдувание сложнейших приборов для военной бактериологии, ненавидимой для меня советской власти, занятие безвредное для совести. В советской власти виноваты все. Даже уборщица в сортире и кассирша в универсаме. Даже отъявленные враги этой бездарной власти, одной рукой сочиняющие письма к мировой общественности, а другой режущие советскую ливерную колбасу исключительно для продолжения жизни, поддерживают в какой-то мизерной степени жизнь советской власти. Нельзя же запротестовать против, извините за выражение, ёбаной советской власти 300-миллионным массовым самосожжением. Потому что всеобщая смерть и есть любимейшая и тайнозаветнейшая цель советской власти. Стоит ли приближать ее окончательную победу своими собственными руками? Нет, нам надо жить во что бы то ни стало, и несмотря на нее. Посмотрим, кто кого в конце концов, как бы мрачно не выглядело последнее выражение, передюжит. Надо жить и хоть как-то хитромудро изгиляться каждый день в науке, увиливать от всех бытовых, телесных и душевных пыток этой надчеловеческой проказы, пропитывающейся временем и нервом нашей жизни. Тихое уныние человеческих существ, тянущихся и втянутых в тупое и бездумное поклонение сифилисному трупу, зачавшему советскую власть как образину смерти, тоже есть прямое ее подобие. Возвеселись, Сергей Иванович. Так я думал, побрившись и пополоскавшись в ванной, швы от воды уберегал. Только побрился, снова звонок в квартиру. Я голый. Кто? Мы курьер от самого. Я накинул котин халат на свое еще не опохмелившееся тело, открыл дверь. Там стоял безликий детина, при виде которого нельзя было не подумать о том, что он курьер. Жизнь в этом смысле бесконечно милосердна. Всем находится в ней место. Уродам, курьерам, стеклодувам, генералам, бактериологам, говночистам, Горбачевым и так далее. Все это промелькнуло в трещавшей башке, когда я расписался в получении необычной бандероли. Хотел сунуть курьеру полтинник. «Мы не берем», — сказал он и скрылся в лифте. Разворачиваю пакет и не верю глазам своим. Новенькая пластинка «Танго прежних дней». Боже мой! Боже мой, шепчу, какое счастье! Словно не разбивал я ее в приступе бешеной обиды и святой ревности, словно не переламывал на мелкие кусочки, разъяряясь все сильнее от того, что становятся они все мельче и мельче, словно не замела их Коте во время одной ночной паузы в помойку. И ведь не Сахаров с Солженицыным прислали мне «Танго прежних дней», а они. Хреново это, но жить-то с ними надо, а не с истинными героями нашего времени. Благодарен, господа, благодарен. И преисполнен частной признательности. Совсем бы вы так, одному пластиночку любимую и безвозвратно, казалось бы, загубленную, другому книжечку «Технология власти», скажем, третьему езжай себе в Париже и Лондоны, погляди и снова на работу, четвертому полежи, милый, в психушке и хватит. Извини, но мы не звери, а кое-кому да... Пропадите вы пропадом со своим сельским хозяйством.